Глава 20. Настоящая черная пятница. «Первый пошел! Не зеваем! Встречаем, разгружаем! Второй пошел! Третий пошел!» Правая рука Василиска полным ходом раздавала указания, выстраивая в колонну машины, набитые товарами со складов. Никто не заморачивался со складами, просто снося замки и вынося все, что там было. Потом отсортируют. Пускай это увеличивало количество ходок, но уменьшало время в целом. «Четвертый загружен! Четвертый пошел!» «Говорит пятый, у нас колесо заклинило!» «Долбанное старье! Техников к пятому КамАЗу, быстро!» «Говорит Сокол, небольшая толпа к вам приближается с северо-запада, пару сотен!» «Псих, иди встречай!» Кремень, а именно такое системное имя взял себе помощник Василиска, отправил заскучавшую и не принимающую в погрузке и разгрузке участие группу специального назначения. «Шамиль, как у тебя дела?» «Заканчиваем вскрывать последние склады. За нами наблюдают выжившие. Агрессивных действий не предпринимают. Пятеро». «Если будут что-либо делать, сразу доклад». «Так точно». «Козлов, что с периметром?» «Все в порядке, только, как сказал Сокол, гость в северным воротам идут. С северо-запада тянут с вереницей. Без псих все патроны спустим». «Псих!» «Заходим с тыла, контакт через 5 секунд». «Не сожги там все!» «Есть не сжечь тут все! Бой!» Кремень посмотрел в сторону столкновения и увидел признаки разрушения, сравнимые с работой артиллерии. «Мощно! Надо бы с начальником психа связаться. Давно уже не было слышно об одиночке». «Это готово!» «Отправляйся! Живей давайте! Нам еще ходок 20 с такими темпами совершить!» «Подзаправиться бы!» «На следующей точке есть заправка. Она хоть и древняя, как моя теща, но рабочая». «Принято». «Алекс, одиночка, прием!» В ответ в эфире была тишина. «Алекс, одиночка, прием!» И снова тишина в эфире. «Алекс!» «Слышу тебя, Кремень. Закончил бой. Вылез из катакомб долбанных. В подвалах военкомата группа военных и гражданских была заперта. Вывожу наружу. Буду благодарен, если поможете с эвакуацией. Они сильно истощены, некоторые лежачие». «Сколько человек?» 22. «Сейчас автобус отправлю с группы прикрытия. Здесь военкомат в 2 кварталах. «Знаю, я поэтому и пошел проверить». «Отбой связи, жди автобус». В этот день поехавшие хапнули адреналина столько, что хватило бы на открытие Редбулового завода, как сказал один из грузчиков. И это был чертовски приятный адреналин. Они показали зубы. Они диктуют правила. И земля дрожит от их шага, а не кучки гнойных зомбарей и падальщиков с человеческим лицом. Я со сладкой парочкой сидел на крыше казармы и наблюдал за суетливой работой наших архаровцев. Мы здесь, по сути, были уже не нужны. Но для ускорения рабочего процесса начальство обязательно должно находиться в поле зрения работника. Вот и мы щелкали семечки, торгуя лицом здесь и сейчас. «Ладно», — я скинул шелуху с рук. «Погнал я, следующую точку проверю. Начну зачистку. Прокачивать бойцов нужно, конечно, но не тогда, когда это дефицитное время съедает. И на базу загляну потом. Что там за хаос происходит, нужно понять». «Отсыпь еще зерна». «Вон военторг, вон твои ноги. Возьми, да сама сходи». Я хоть и бурчал, но уже лез в карман, желая поскорее разделаться с этой заразой, шелестящей у меня в карманах. «Ладно, держи, я добрый сегодня». А в 10 вечера все на малый совет. Вспомнил я одну книгу. Там была заложена интересная идея, которую я попытаюсь реализовать для решения проблемы орд в городе. Жаль, не дочитал саму книгу, но идею используем. «Добро, мне тоже отсыпь», — протянул свою лапу волк. «Вообще ни стыда, ни совести. Держи». Я снова забурчал, но при этом постарался выгрести из кармана все, что было. Не стал применять боевые или иные формы, решил топать своим ходом. Сферы здоровья беречь надо. Их, конечно, уже успело поднакопиться, но еще больше я успел спустить на трансформации. «Кстати, это хорошо, что ты решил зачистить сам. Мы закончили четвертую эволюцию и пробили потолок до 80 характеристик. А вот сами характеристики кто поднимать будет?» «Не переживай, если мой план удастся, то у нас будет очень много очков опыта. Больше миллиона точно». «Ты что, решил всю Орду в одно рыло завалить?» «А почему бы и нет? Кстати, мне потребуется огненный шторм 5-го уровня и помощь одной наглой мелкой пигалицы». Я шагал в шлеме по проспекту, даже не пытаясь скрыться. «Если враги могут меня учуять по своей метке, никаких следов которой я не нашел ни в статусе, ни в магическом зрении, то прятаться не имеет смысла. А зомби... ну, меньше потом убивать придется. На сегодняшний день лишь редкие мини-боссы, зомби от 18 уровня и выше, представляют для меня какую-то опасность. Тестировал, сражался, исследовал. В зоне контроля даже с закрытыми глазами могу с десятком зомбарей до 18 уровня танцевать, пока не надоест. И не достанут. С 18 уровня некоторые из подвидов, особенно связанные с ловкостью, оказываются временами достаточно быстры, чтобы на одних голых характеристиках и невнимательности попасть в опасную ситуацию. Правда, есть еще и броня, но мне стыдно будет даже, если они меня ударят. Есть еще разные мутанты, монстры и растения, но там градация силы довольно-таки условная. Я видел куст 6 уровня, жрущий стаю собак 8-10 уровня. Из окна элитной пятиэтажки вывалился зомбарь вместе с окном и спланировал прямо в стоящий на обочине подъемный кран. «Ну и дебил! Куда ты встаешь? У тебя же сейчас половина костей переломана! Как ты вообще умудрился не сдохнуть?» Я разговаривал с зомби, пока тот рычал мне в ответ свистящими звуками. «Сплошная бескультурщина!» «Свистун, зубы потерял! Ладно, давай заканчивай свой концерт. И так своим свистом сюда кучу зеленомордых нагнал». Так, развлекаясь и проходя взглядом по брошенным магазинам и бутикам магическим зрением, я добрался до части десантников. Это была самая большая военная часть в нашем городе. Вернее, почти добрался. Мой глаз уловил неестественно сильный и насыщенный сизый свет из ювелирной лавки за углом. Хотя это даже не лавка, ювелирная мастерская. Дверь металлическая, крепкая. Хм, а вот решетки на окнах не очень. Хватило один раз дернуть, и решетка свалилась на землю. Я разбил окно и вошел, как очень непрофессиональный грабитель, в помещение. Потратил 5 минут на поиск всего полезного. Таковым, по факту, оказался инструмент, который я весь собрал. Причем был как системный набор ювелира в виде резной объемной шкатулки, так и всякие разные, разбросанные по всей мастерской, приблуды. Самый же кайф ждал меня в защищенном сейфе. Пришлось повозиться даже с моим взором, так как ничего подходящего для самого взлома не было под рукой. Пришлось приспосабливаться. Там, кроме денег и слитков золота, лежали офигенные часы. Точь-в-точь, как те часы, которые я видел в сети, сделанные из сплава на основе корпуса Титаника. Не помню их название, что-то про Джером или как-то так. Но если это оригинал, то это просто потрясающая вещь. И рядом также лежал шикарный перстень из белого золота, правда, со странным изображением в виде шлема римского легионера с гребнем. И оба предмета были уникальными по рангу. Просто клондайк какой-то. За моей спиной раздался протяжный и угрожающий рык непонятного существа. Вот и стражи гробницы подъехали. Все по канону. Я медленно обернулся, раскинув вокруг себя область контроля. Мяу! Стоило нашим взглядом встретиться, как на меня полетела, раскрыв страшенную пасть, Кошка-переросток. Моментально призвал щит, в который она врезалась. Мявр, кот проглот, 21 уровень. А, так это он, а не она. Я не особый ценитель животных в мире постапокалипсиса, но этот кот мне понравился. Еще больше я был впечатлен, когда он начал царапать мой щит, убивая в нем прочность своими похожими на кинжалы когтями быстрее, чем это делает стреляющий по мне в упор пулемет. «Брысь!» — я попытался отпугнуть кошака, но все тщетно. «Мяу!» «Да сдался я тебе! Отстань! Не видишь, я худющий, одна кожа до кости! Иди на улицу, зомби, поиграйся!» «Хсссссс!» «Вот балбесина! Смотри, я предупреждал!» Я оттолкнул кота щитом, призвал клюшку, как единственное нережущее оружие у меня в арсенале. Решил попробовать сбежать через окно, не убивая редкую тварь. «Но хрен там!» Животное применило какую-то способность, и мой щит как ветром сдуло. От неожиданности я успел лишь прикрыться клюшкой и отпихнуть гигантского, размером с пантеру, кошака. Подскочил к нему, пока он разворачивался в прыжке, и, не давая ему возможности оттолкнуться от стены, врезал кулаком по хребту. Кошак взвыл и исчез. «Чё, блядь, ты ещё и невидимка?» Опасность взвыла, когда я пригнулся, и у меня на плече осталась отметина от трех когтей аж до костей. Регенерация сходу взяла дело под контроль, но безопаснее от этого не стало. «Ах ты, пиздюк! Я тебе что, когтеточка? Сейчас я накормлю тебя кое-чем вкусненьким! Воздушное поле!» «Против магического зрения невидимость не работает, дружок. Я вижу твой источник силы. Он, сука, не менее яркий, чем те два артефакта, что я нашел». Кошаку прилетело несколько раз, но кроме ушибов это никакого урона не нанесло. Я сумел прорваться к окну и выставить на проем щит, в который врезалась туша наглого котяры. «Посиди, подумай о своем поведении». Бам! «Да ебаный ты кот, чем тебя кормили?» Я поспешил свалить куда подальше, надел кепку и стал наблюдать. Когда кот вышел, он поводил носом, понюхал и безошибочно посмотрел в мою сторону. «Ргав!» «Привет, форсаж. Вот, киску встретил. Царапучая, просто капец». «Ргав!» Собакин моментально начал обращаться, и сбоку от меня уже стояла не маленькая и миленькая левретка, а злой, огромный и ужасный левретище. Кот поорал, но в драку не полез. Лишь зыркнул на меня так нехорошо, втянул когти в подушечки и, снова активировав невидимость, ретировался. «Спасибо, друг. Наглый котяра хотел все драться. Что я там-то хоть нашел, надо посмотреть». «Наручные часы благословения Хроноса. Бижутерия 5 уровня. Ранг уникальный. Особенность одноразовый, применяется автоматически. Благословение Хроноса — один из немногих вариантов продлить свою жизнь. Если все пошло наперекосяк и вы умрете, Хронос на 5 минут перенесет ваше тело в свой собственный домен, давая возможность подготовиться к неизбежному и восстановиться. По окончании 5 минут ваше тело будет перенесено на прежнее место. Кольцо Центурион. Бижутерия 1 уровня. Ранг уникальный. Пространственный артефакт, дошедший до наших дней сквозь века и позабывший свою историю. Но энергия невероятных приключений его владельцев навсегда запечатана в нем. Проявляет свою истинную силу только перед действительно сильным владельцем. Будучи благословленным предыдущими владельцами кольцом, вмещает в себя не менее 1 метра кубического. Итоговый размер области составляет 1% от рейтинга игрока. Для активации владелец кольца должен иметь не менее 100 рейтинга игрока. Уменьшает вес переносимых предметов на 90%. Уменьшает эффект разложения и старения на 99%. Имеет ряд ограничений в использовании. «Хо-хо-хо, это я удачно зашел?» «Однозначно. Кольцо на палец, часы на руку». «Хм, характеристики упали». Покопался немного и понял, что перестала работать одна из сережек. Та, что имела более низкий ранг. Лимит на бижутерию, однако. Далее я вместе с Собакиным отправился в часть ВДВшников. Особо здесь никого не было, а вот пространство она занимала много. Пришлось побродить, чтобы поубивать основную массу зомбарей. Плюнул лишь на одиночек, разбредшихся куда-то далеко. Пусть их зачистит уже отряд нашего спецназа. Прошелся по складам, посмотрел, чем жили местные военные, что имели. В целом, я остался очень доволен. Расстроили меня лишь 4 вскрытых склада. Правда, там же и следы боя были видны. Судя по всему, не все мародеры ушли на своих двоих. Обглоданные останки как минимум одного лежат в канаве. Мерзкое зрелище. Дождался открытия новых врат, входа и переброски наших отрядов, въезда техники и передал право командовать всем остальным. Тут моя помощь не требуется. Отправился через телепорт на базу. Там, конечно, был кипиш и хаос, но влезать и полностью парализовывать работу многочисленных людей, снующих туда-сюда, я не собирался. Нашел умника, спросил, сможет ли он собрать с десяток супермощных звуковых установок с дистанционным управлением. Получил незамедлительный и положительный ответ и решил не мешать человеку с раскаленным паяльником в руках. Ну нафиг. Тогда дальше к своим. Отправился в квартиру и застал там играющую с дочкой жену. На фоне по телевизору шел какой-то мультик, и я присоединился к веселью. Здорово отвлекся от насущных забот и проблем, и только потом вспомнил, зачем я сюда пришел. «Вижу, вам понравилось это место». «Да, пап, здесь классно, здесь нас кормят, не заставляют ничего делать. И еще тут безопасно, дорогой, спасибо за все». Жена обняла меня, я ответил взаимностью. Сбоку в нас врезался мини-КамАЗ Василиса и тоже принялся играть в обнимашки. «Вот об этом я и хотел поговорить. Присядем». Я долго подбирал слова, объяснял новый мировой порядок, который, возможно, появится в скором времени. Рассказал про мои подозрения с предыдущими владельцами лагеря беженцев, вкратце о тех, на кого они работают. И сообщил, что нашу базу раскрыли, и уже даже была одна диверсия, но нам повезло, никто не пострадал. «Поэтому тут вы оставаться не будете, до тех пор, пока я не улажу с этими мутными дядьками и тетками все вопросы». «И что ты предлагаешь? Я не хочу без тебя куда-то идти». «Есть одно место, куда я могу попасть практически в любой момент, а остальные — нет». И я рассказал им о храме Оракула, про наше знакомство, путешествия, сражения и разговоры. Что без нее я бы никогда не успел вернуться в город, и наш дом был бы разрушен. И без этого я бы никогда их не нашел. Я не хочу вас заставлять, но тут действительно небезопасно. Вчера они взорвали грузовик, а завтра натравят сюда всю орду зомби. Я не могу так рисковать. О том, что решение проблемы с ордой практически у меня в кармане, я тактично умолчал. А так... пусть хоть какая-то польза от зомби будет. Страху понагоняют. «Зинку с ее семьей сможем взять туда?» «Сможем. Я перед ужином пойду туда договариваться с Оракулом». «А вдруг она не разрешит?» «Разрешит. Она видит будущее. Она сама предложила камень оставить. Не удивлюсь, если она уже тогда знала, чем все это закончится». «А почему сразу она тогда тебе не сказала?» «Какие-то ограничения. Рассказывая о линии будущего, мы резко уменьшаем шанс на то, что это будущее произойдет. Собирайтесь пока что, и через 3 часа я зайду за вами. Пройдемся по магазинам. Возьмете и купите себе все, что захотите. У папки вашего премия». «И игрушки?» «Обязательно игрушки». «Ура! Хочу новый самокат, и роликовые коньки, и скейтборд, и велосипед, и краски, и куклу, и...» У дочери резко кончился словарный запас, когда она выложила все свои желания. «Ха-ха-ха, а ты все это утащишь?» «Я буду с тележкой!» «Договорились. Приду через 3 часа!» Стоило мне выйти за дверь, как я стал прикидывать, где у нас ближайший неразграбленный торговый центр с небольшим количеством зомбарей-охранников, обеспечивающих сохранность имущества. В итоге прошелся я сразу по трем, время позволило. После чего нашел здоровый внедорожник. Проблема с тем, чтобы его завести, решалась тремя способами. Первый — взлом компьютера автомобиля и настройка его под себя. Долго и требует знаний и оборудования. Второй — имеющийся комплект ключей от автомобиля в самом автомобиле или поблизости. Подарок от ленивых жоп. Третий способ — замок на сканере отпечатка пальца или, что намного реже, сетчатки. Решалось наличием зомбанутых владельцев авто в самих автомобилях и отрубанием пальца, который заводит машину. Еще следовало подбирать зомби, чтобы он был, так сказать, посвежее, и чтобы отпечаток не испортился. Не сразу, но я нашел тачку с решением под номером 2. Видимо, владелец этого дорогущего кошмара на колесах был настолько суров, что к его тачке боялись подходить даже дети. Как итог, дверь легко открылась. В бардачке лежала запасная связка с ключом. Это оказалось легко. Поеду за своими. Давненько я с ними в город не выбирался на шопинг. Я давно так не веселился, признаюсь вам откровенно. Я забил в кольце, пожалуй, 2/3 всяким барахлом. Было решено брать не только себе, но и на новое место жительства. Мебель, кухонная утварь, посуда. Постельные принадлежности мы выгребали десятками и сотнями позиций во всех магазинах подряд. А бутики с одеждой? Боже, я потратил 2 часа своей жизни на эту бесполезную вещь, и это еще, по уверению моей любимой, я легко отделался. Кошмар! Когда мы доехали на помятом из-за пробок на дороге монстре в лагерь, мы уже настолько вымотались морально от покупок, что, боюсь, не скоро сможем повторить подобную вылазку. А я уверен, стоит супруге отойти, и она потребует еще раз повторить подобное увеселительное мероприятие. В общем, команде в гости я шел не с пустыми руками.